Thank you. Очень плохо передается на запись в нем джеме. Расстроено все, мать вашу. Thank you. Лишь о потом профигала завон дачи. Pode falar em qualquer linguagem. It's que nice. Não sei você escolher, por vezes eu escolhi. Кто на своем, а кто на своем? Давайте, чтобы не было баблом, мы будем песни вместе с этим петь. Hello, yeah, дай-ка ты мне посмотри. Я могу долго так вот сочинять. Ты не поймешь, что я сейчас пою. Зато смогу я рифмы подбирать и увеличивать этот уровень IQ. Я повторю, если ты не понял, здесь классный парень, блять, у микрофона. А мы сегодня будем эти песни петь. И друг на друг все время смотри.

хорошо же этой хуйней страдать, ребята. Давайте уже нормально чем-то заебете, серьезно. Для особо непонятливых объясняю, аккорды я написал в чате. Это я тебе говорю, Валентин, товарищ дорогой. Хорошо, что хуйню играть уже. If I wanna be cool, I wanna be man. It's my words, I have a fan. I'm really good, I'm really nice. Oh, thank you very much, I'm twice, yeah, I'm really good, I'm really cool, I'm really good. Это просто песня, все. А не чувак тот подпоет, пожалуйста. Hello, и where your voice, yeah. А ток сыграет соло нам, и транзистор подыграет тоже. А ух, сегодня нам крышняк снесет, всем это видно по довольным рожам. can't doubt my lagrimal. My trust is a can offer it. No woman, no cry. No woman, no cry, yeah. No woman, no cry. I don't know what to say. No woman, no cry. Yeah, no woman, no cry. No woman, no cry. Yeah, no woman, no cry. Yeah, no woman, no cry. A sun is shining and grass is green. Metronome at the fucking back. I love it twice, yeah. It's not English language, it's fucking mighty language of you. No woman, no cry. Papa, no woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. Метроном играет не совсем как нам нужно. Мы сегодня идем вместе по лужам. Мы к своими кроссовками утюжу. Не только ты сбиваешь ритм. No woman, no cry. No woman, no cry. Yeah. What the fucking rhythm? What is fuck with him? 1, 2, 3, 4. No woman, no cry. 2, 3, 4. No woman, no cry. 2, 3, 4. Fuck you. Fuck you, real ninja. It's bad, bad idea. And 1, 2, 3, 4. No woman, no cry. What the? Three, four, one, two, three, four, one, two. No, it's next time around. It's really, really destroyed my mind. I don't know what's happened. I don't know. Yeah. Yeah, good. No woman, no cry. No woman, no cry. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No. No cry. No woman, no cry. It's fucking good. Thank you, hello, yeah. I sleep the wild land and sleep is fierce. I fucking good, yeah, baby, all I need, yeah. I fucking badly, I'm fucking good. It's a fucking, fucking, fucking no good. No woman, no cry, but we should fuck. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Where's my drugs? Yeah. Where's my marijuana? Yeah. Where my grass? Yeah. Where my blue sun? Oh fucking what I say, I don't know, yeah. But no woman, no cry. Yeah. I was Миклайсница, я не знаю слов. No woman, no cry. На эти аккорды. No woman, no cry. I know woman, no cry, yeah. Woman, no cry, yeah. I'm fucking Marley, I'm fucking Bob. I don't know what to say, but I feel good. I smoke the ganja, I smoke all of this. Yeah, no woman, no crap, brothers. But Jai is here, and it's very good. Life is good. Yeah, it's marijuana, bro. Yeah, dude. And no more woman, no cry, dude. No, no woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. No woman, no cry. Yeah. I'm Hatfield. Yeah. Yeah. Yeah. I know a woman no cry, yeah. No woman no cry, yeah. No woman no cry, it's fucking good. No woman no cry, Metallica. No. Said I remember and used to see. No woman, no cry. I know. Yeah. I don't know words. A la la la la. No woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. I'm fucking good. No woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. Yeah. But no woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. No woman, no cry. But no woman, no cry. No woman, no cry. Fucking good. But this is jungle. It's jungle massive. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло, да мое сердце. It's Russian song. Russian song. It's mean my heart is broken. Остановилось мое сердце, замерло мое сердце. Остановилось мое сердце. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, по земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты, да, на соседнее кресло на большой высоте. And no woman, no cry. Yeah. No woman, no cry. Fucking God. No woman, no cry. Yeah, yeah, yeah. No woman, no cry. И совершенно случайно мы взяли билеты, да, на соседнее кресло, да, на большой высоте. Не знали друг друга мы до этого лета, да, мы болтались по свету, yeah, земле и воде. No woman, no cry. No woman, no cry. Yeah.